Через секунду двери хлопнули, ветерок промчался по ковру, на котором благодаря полуденному солнцу виднелись осенние колёны с ярко-красной листвой. И перед троном на уровне глаз Кощея нарисовалась та самая тарелочка с катающимся апельсином. «Найти приличное яблоко ты, конечно, не удосужился», — укоризненно высказалось зеркало. «Смысла нет напрягаться», — отмахнулся Кощей. «Покажи мне, тарелочка, девушку, с коей я вынужден...» «Скажи просто суженную», — подсказало зеркало. «Расширенную», — хмыкнул Кощей. «Она мне что, на всю жизнь? Так, в гости съездить и лицом в грязь не ударить?» «Так короче», — пояснило зеркало. «Ладно», — сдался Кощей. «Слышь, тарелочка, покажи мне эту суженую. Где там ее носит?» И, отвернувшись, со вздохом добавил: «Глядишь, и повезет». Апельсин, побегав по кромке, растекся по всей поверхности, затем собрался в прежний вид, и на тарелочке проявилось изображение девушки, хмуро озиравшейся по сторонам в подземельях царя Еремея, до боли знакомых Кощею. Он там как-то провел несколько дней, прикованный к стене. Кощей задумался, как возвращать свою суженую. «Фигура так себе», — вздохнул он. «Грудь маленькая, сама тоже не ахти, хотя, может, просто видно плохо, темно там». «Тебе что, детей с ней крестить?» — осведомилось зеркало. «И потом, она просто странно одета. Ты любую бабу в штаны обреди, будет ужас какой!» «Она же оттуда, из того мира!» — не унимался Кощей. «С каких пор тебя не устраивает тот мир?» «А чё она у Еремея-то забыла?» — вздохнул Кощей. «А вот это, молодой человек, не мои проблемы!» — отозвалось зеркало, и лицо дамы исчезло. «Спасибо, дорогая!» — пробормотал Кощей. «Обращайся!» — донеслось из зеркала. «Я тебе недорогая!» Пресловут тем временем стоял на коленях перед троном царя Еремея и бился лбом о деревянный пол. «Что скажешь у меня, маг придворный?» — попросил Еремей. «Создал ли ты зелье волшебное, как было тебе велено?» «Помилуй, царь-батюшка!» Пресловут предусмотрительно прополз пару шагов вперед и снова принялся за поклоны, стараясь попадать лбом о коврик перед троном. «Подвела меня лягушка басурманская, из дальних краев ради дела великого привезенная!» Еремей тяжело вздохнул и отослал бдительную стражу, до той поры ожидавшую повода прикончить подлого мага, за трон, дабы не мешало. «Слышь, пресловут, давай по делу», — предложил царь, приподняв корону и почесывая лысеющую макушку. Был царь человеком незлобным, да и внешности самой располагающей. Под 1,70 м, худощавый, нос картошкой, глаза голубые, как васильки в поле. Бородка русая, и в целом человек как человек, но ради благоденствия своей державы мог и на кол посадить, и на плаху отправить. Последнее, конечно, предпочтительнее, но все равно не хотелось. А потому пресловут опять грохнулся лбом о коврик и взвыл: «Да велика злый царь-батюшка!» «Я так понял, дело не сдвинулось», — заключил Еремей. «И что мне теперь с тобой делать, а? За бабушку-то надо замуж выдавать, как считаешь?» Пресловут опять стукнулся о коврик, но от просьбы помилования воздержался, повинуясь взгляду Еремея. «Может, хоть кто скачет свататься?» — уточнил царь. «Так ведь день сегодня неудачный», — оправдывался пресловут. «Полнолуние завтра только. Может, завтра попробовать?» «Попробуй, попробуй», — благодушно согласился Еремей. «Ты вот до пятницы пробуй, а потом я тебя на кол посажу. А? Как тебе? Плохо, — выдавил пресловут. Да уж, — согласился царь. И ты на колу, я без мага. Придется местного колдуна искать. А ведь мы с тобой уже 3 года вместе работаем. Так что ты постарайся, пресловутушка, постарайся, не обижай нас обоих. Ну, вся, свободен. Стража для убедительности злобно зыркнула напятившегося мага, многозначительно качнув алебардами. Но покинуть тронный зал пресловут не успел. В потайную дверь, расположенную прямо позади трона, и ведущую в секретную лабораторию постучали. Сперва тихо. Затем стук усилился, и раздался приятный девичий голосок, едва слышимый сквозь толщу стен. — Откройте, придурки! Ну, пожалуйста! Ну, что за идиотские шутки? Царь из-за спинки трона уставился на дверь. Маг — на царя, и только стража стояла истуканами, даже не дрогнув. — Откройте, кому сказано! — не унимались за дверью. «Убью!» При слове «убью» двое стражников нацелили алебарды на дверь. Еще двое продолжили охранять царя. «Ты кого там прячешь?» — вкрадчиво поинтересовался царь. У пресловута зачесалась шея в предчувствии топора, но, вспомнив, какую казнь обещал Еремей, другое место тоже почуяло опасность. «Никого?» — проблеял пресловут. — Может, побочный эффект от заклинания? — Интересно, что ты там наэффектил? — протянул Еремей и, пересчитав стражу, счел ее количество вполне приемлемым. Затем дал знак пресловуту открыть дверь. Женька к тому времени окончательно вышла из себя и пыталась плечом выбить дверь. Правда, без особого усердия, так как биться о толстые доски собственным телом оказалось больно. Когда пресловут произнес волшебное слово, дверь распахнулась, и девушка вылетела в тронный зал, едва успев затормозить перед нацеленными алебардами. — А, кино снимаете? — с последней надеждой спросила девушка и сразу поняла всю глупость подобного предположения. Не станут же в самом деле снимать без камер режиссеров, да и актеры с такими зверскими лицами не попадаются, люди ж заикаться начнут. После чего медленно, боясь сделать резкое движение, осела на пол, ее сознание тихо отключилось. «Здорово!» — прокомментировал царь, задумчиво разглядывая гостью с безопасного расстояния. «Объясни-ка мне, дорогой ты мой, как же ты ухитрился вместо жениха для забавы предоставить ей конкурентку, да еще басурманских кровей?» «Вроде бы по-русски говорит», — подал голос один из стражников. «Ты, Вань, помолчи», — предложил Еремей. «Где ж ты видел, чтобы русские девицы в одежке мужской ходили, да еще стригли всякие девки позорные, а?» «Я и у бусурман таких не видел», — насупился Иван. «Да только все одно, она по-нашему лается. Кабы была бусурманкой, так и ругалась бы на ихнем языке». «Да ты что?» — притворно удивился царь и повернулся к магу, усердно щупавшему пульс нервной девушки. «Как она там? Жива?» «Жива, царь-батюшка», — согласился маг. «Тогда прекрати ее ощупывать. Может, и впрямь птица важная?» «Да я ж только сердце прослушать», — пресловут поспешно отдернул от Женькиной груди шаловливые ручонки. «Вот и ладушки, вы двое. Быстро отнесите ее да хоть в комнатенку, ну ту с решетками, где я дочерей в наказании держал. Положите на постель, просто положите, и приставьте к ней девку пошустрее, чтобы караулила, значит, А ты, пресловут, топай-ка в свое подземелье и не смей носа высунуть, покуда не разберешься, откель это чудо взялось. — Там же кислота! — воскликнул маг. — А вон там, — указал в окно Еремей, — плаха. — Иди, — сказал. —